Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня 28 сентября 2015 года. Канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Эдуард Бабаджанян. У нас прямой эфир. Вещаем мы из Саратова, с Волги, из России. До новой исторической эпохи осталось 769 дней. Ну, в общем, немного. А после сегодняшнего выступления Путина, похоже, еще меньше осталось. Так, что там, тебе написали что-нибудь? Да, Тимур Ивановичу спасибо большое. Спасибо. Евгений написал: «Революция – это служанка времени, ей нельзя противостоять, к ней нужно приспособиться». Это сказал Евгений и Наполеон. Да. «Не все понимают, что такое быть лидером. Я теперь спокоен, как удав. Мальцев не подведет. Спасибо вам, Дмитрий, инженер, он же старый лейтенант». Спасибо. Спасибо всем за помощь и поддержку. Ставьте лайки. Так. В общем, по новостям сегодня много, очень много новостей. Ну да, поэтому вот опять, она в топы, она даже выше кое-где стоит. Да, но суть-то в чем? Мы с тобой говорили о том, что эту воду на Марсе нашли, причем говорили давным-давно. Почему? Потому что вот фотография, которую всем предложили посмотреть, это фотография 2011 года. То есть с 2011 года как бы ничего не изменилось. Там, припомнишь, ладно, мы там сказали, опустился мужик на Марс, взял заступ, там или Кайло разбомбил эти вот штуковины и сказал, вот она, попробовал на язык, сказал, соленая вода. А эта фотография сделана в 2011 году. Спектральный анализ тогда показал, что это соленая вода. Сегодня ничего не изменилось. Нам анонсируют какую-то супер-пупер пресс-конференцию, и на этой пресс-конференции говорят, слушай, а мы вот воду обнаружили на Марсе. Причем это происходит тогда, когда идет генеральное заседание там, Генеральной Ассамблеи ООН, и когда все, в общем-то, прикованы туда. Зачем было делать? То ли они хотели что-то сказать другое, но в последний момент им сказали, ребята, не надо этого делать. И я вот на первой мысли остановлюсь. То ли они хотели просто отвлечь внимание. Ну, 100% это не то. Вот, ну, какая вода, ее еще в 2011 году обнаружили. Вообще, о чем речь-то идет? Я внимательно очень думаю, ну, сейчас скажут. Ну, и вдруг раз, вода. Какая нахрен вода? Вы что, с ума сошли? То есть у меня было полное разочарование. Да, интересно. Интересно, мысль. Так. Сейчас, секунду. Да, ну про ассамблею. Вот сегодня мировые лидеры, значит, собрались там все на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Все это дело показывали. Сегодня «Россия-24» отличилась. Ты не смотрел «Россия-24» в прямом эфире? Я посмотрел. Очень было смешно. Вот мне товарищ даже позвонил. Тоже очень веселился. Ну, выступает Пан Ги Мун. Он первым стал выступать. Открыл там слова добрые, сказал на английском. А потом он перешел на свой родной язык. На корейский. А почему-то на «России-24» не знают, что Пан Ги Мун корейцы будет говорить по-корейски. Он говорит по-корейски, а переводчика нет. Идет речь, и вдруг слышно вот этот вот сигнал, и говорят, хули вы не переводите. Представляешь, прямой эфир идет, и на весь мир «России-24», который поедает все бабки, какие только может, не может найти переводчика Пан Ги Муну, потому что не знает, что он кореец. Охренеть не встать просто. Причем 20 минут там показывают Пан Ги Муна, он калякает по-корейски, а они калякают между собой. То есть каких-то там специалистов приглашают, которые рассказывают. И вдруг тот же самый голос, который говорил, что не переводите, опять встревает, говорит, ну все, давайте там уж все, вот переводчик типа есть, давайте будем переводить. Очень забавно просто. Вот я не знаю, там на Ютубе это сохранилось, надо посмотреть, да? Вот, ну, Пан Ги Мун, конечно, выступил, как положено было руководителю ООН. То есть, ну, это такая юбилейная речь о том, что вчера было гегей, а завтра будет ого-го. Ну, в общем-то, ее комментировать, что ее комментировать, да? Ну, потом вот президент Бразилии выступил, сказал, что это сессии поворотный момент. И вообще все, в общем, кто выступал, говорили про поворотный момент. Некий такой. То есть, что говорит о том, что люди, в общем-то, серьезно понимают, что нужно как-то реформировать ООН, что в том виде, в котором есть, уже как бы не работает. И вот Обама, вообще очень интересно, мне понравилось, как он выступил. Он сразу начал говорить о том, что в США самая мощная экономика и самая мощная армия. И повторил это в самом начале два раза. Ну, чтобы кто-то, если вдруг прослушал, там, забыл, он сразу это сказал. И при этом оба раза сказал, что мы, конечно, вот этим не будем пользоваться, а будем там со всеми дружить и так далее. Мы должны работать друг с другом. И еще он сказал что интересную фразу. Он сказал, что диктатуры сегодня, завтра заканчиваются революцией. И что, в общем-то, это неизбежно. Как бы. Очень-очень это хорошо. Еще сказал, что в тюрьму идеи не посадишь. Ну, имея в виду диктаторов, что, в общем-то, диктаторы зря там ловят кого-то, хапают и так далее. Вот. Потом привел пример Ирана и России. Ирана как положительный, России как отрицательный пример. То есть Иран, который вот там хотел атомную бомбу делать, он там услышал всех на свете, значит, мировое сообщество, и теперь вот Иран будет подниматься. А Россия, которая, значит, аннексировала Крым и агрессию на востоке Украины учинила, это я цитирую, значит, не услышало мировое сообщество. И, в общем, это два таких антипода. Один положительный, другой отрицательный пример. И вот Россия в связи с этим, у России спад экономики, падает рубль. Удивительно, почему про рубль сказал. Иммиграция хорошо образованных россиян происходит. То есть, в общем-то, это вот последствия, так сказать. И сказал, что если бы вот совместно там все, то было бы все хорошо. Про Китай говорил, про острова в Южно-Китайском море, что хотя там не имеет никаких, Соединенные Штаты не имеют никаких претензий территориальных, но все-таки вот так вот нельзя. Сказал, что некоторые вещи нужно признать, что не дают результата. Вот про Кубу сказал, что 50 лет там были санкции в отношении Кубы, что признать надо, что не дали результаты, надо как идти друг навстречу друг другу. И вот с Ираном будет очень хорошо, если он другой путь изберет. Вот сказал, что США будет действовать не только как в Ираке, но и как в Ливии, присоединившись к международной коалиции. Про Асада сказал, что, в общем-то, неудивительно. Почему? Потому что, ну, таким образом он показал, что, наверное, все-таки не договорятся ни в коем случае по поводу того, чтобы Асада не трогать. Он сказал, что когда диктатор убивает десятки тысяч из собственного народа, ну и так далее, может тут не продолжать, да, в общем-то. Понятно, что если он обвиняет, а он там, это прозвучало, Асада в убийстве десяток тысяч, и вспомнил, с чего это началось, он сказал, что началось это с мирной демонстрации, а вот он там так отреагировал, то есть он заточен очень сильно. Вот, про ИГИЛ сказал, что не найдут убежища нигде. Вот, потом про беженцев. И сказал, что американцы это нация мигрантов. И поэтому, в общем-то, им все это понятно. Про капитализм сказал, что это был лучшим этапом развития человечества, имея в виду, что, наверное, сейчас тогда должен другой какой-то наступить. Но если это уже бывший, так сказать, ну, потому что это было в прошлом. Вот. И, значит, на папу ссылался. И, естественно, вот мне пишут, что я угадал, как бы, речь Обамы, что там будет выступать как миротворец. И, кстати, Пан Ги Мун, то есть вторил, вернее, он вторил Пан Ги Муну. Вот. Но и что скажет про климат? Помнишь, мы говорили о том, что Обама будет про климат говорить. Ну да, ну естественно, это его конек, вот загрязнение, потепление и так далее. И он говорил, что нужно идти вперед, что есть принципиальные условия прогресса, и это, в общем-то, демократия, да. Вот. Я уверен, что правительство, которое подавляет мирный протест, делает это не из силы, а из-за слабости и страха. Вот. И что демократия может вызывать разочарование в США, но благодаря ей мы стали самой сильной нацией. Вот так. В общем-то, очень интересно. И что в этом состоит главная сила Америки, но не все в Америке со мной согласны. Но это и есть демократия. В общем-то, так он выступил как хороший актер, говорил про принципы универсальные для всех. И когда я вдруг открыл СМИ российские и прочитал, о чем же говорил Обама, ну, потому что я слышал, о чем говорил Обама, то оказалось, что мы слышали разных Обам. Российские СМИ слышали одного Обаму, и то, что они написали, я этого не услышал у него, хотя очень внимательно. Знаешь, я слушал какого-то другого Обаму, хотя я Обаму конкретно слушал по России 24, да, но потом еще разок посмотрел в записи. Да, вот понятно, что сейчас вот Си Цзиньпин еще выступал. Ну, давай тогда я потороплю быстрее, да, потому что, значит, сказал, что выделит 8 тысяч военных для миротворческих операций, денег они выделят и так далее. В общем, сорвал аплодисменты. Про крупные страны говорил, про их ответственность, про сотрудничество всех, про применение принудительных мер там тем, кто что-то не понимает. И вот капитализм пожурил, хотя, в общем-то, Путин выступил. Ну, конечно, он отличился. Ты знаешь, я думал, что он умнее, честно я тебе скажу. Ну, я понял, что он не очень умный, но думал, что он умнее, и что он у него море комплексов, но я не думал, что они победят. То есть это было чудовищно. Во-первых, он выступал по бумажке, единственный. Все, кто выступал, читали с двух мониторов. То есть вот два монитора у них стоят, а они слева читают и справа. Поэтому ощущение такое, что человек оглядывает зал такой. Вот он такой. А Путин такой, как мышь такой, уперся в эту бумажку и по ней читал. Я понимаю так, что это такие его разведческие, шпионские дела. Нельзя было текст речи дать на флешке, чтобы его куда-то воткнули, а то вдруг там что-то не так ему. Ему не то напишут, и он не то прочитает. Он же, наверное, не знал, что там написано, потому что он заикался и так далее. Был очень весел. Вот он обратился к истории, ялтинскую систему какую-то придумал, сказал, ялтинская система была выстрадана. Ну, имея в виду, что значит, это, так сказать, договоренности послевоенные. Про право вето сказал, что всегда использовали, и что сила ООН в учете разных мнений. И сказал, что не надо, не нужны попытки раскачивать легитимность ООН, расшатывать, извиняюсь. И я вот даже оговорился, потому что у меня было полное, так сказать, ощущение, да, про ту лодку, которую не надо раскачивать. Понимаешь, крысу тошнит. Здесь крысу тоже тошнит. Вот. И он говорил, что государственный суверенитет – это прежде всего свобода. Вообще, то есть такое ощущение, иногда вот эти выскальзывали куски, что это такой, значит, говорит демократ высочайшего класса. Про экспорт революции говорит, что вот экспортировали в том числе и на Украину. Вот, говорил про Ливию, про Сирию, что люди хотели перемен, конечно, они там их достойны, но вот что же получилось, и получилась там и война, и то, и другое. То есть, иными словами, если люди хотят перемен, ну и хер с ним, перебьются, а то война ведь получится. Так, и говорит, вы хоть понимаете теперь, что вы натворили? Ну, это понимаю так, к американцам вопрос. Вот, значит, пожароопасная политика вооружать террористов, нельзя допустить, чтобы головорезы вернулись к себе домой, это относительно России. Величайшая мировая религия – это ислам по Путину. То есть, вот да. То есть, не одна из там мировых религий, а величайшая. То есть я, честно говоря, вот мне сразу товарищ позвонил, мы с открытым ртом слушали. Вот, и кроме Асада и курдского ополчения с ИГИЛ никто не борется. И предлагает он руководство не амбициями, а создать антиигиловскую коалицию, которая будет как антигитлеровская. А он, конечно, Путин будет как Сталин, понимаешь? То есть, вот, это, я так и понял. В общем, мы говорим, что он едет с этой мыслью, что сейчас вот он тут возглавит борьбу с ИГИЛ. Говорил про восстановление государственности в Сирии, ну и в тех странах, где вот она там уничтожена. А вопрос, а нафига ее восстанавливать, если она там эта государственность уничтожена с теми же самыми, которые ничего не смогли сделать. Вот. Ну, так. И интересно, еще фраза была, он читает по бумажке и говорит следующее. Дамы и господа, случайно сказал сейчас об экономическом сотрудничестве. То есть он читал по бумажке про экономическое сотрудничество, а потом говорит, случайно сказал. То есть это он должен был речь выучить, насколько я понимаю, но у него не было времени на это. И он ее не выучил. Поэтому это выглядело просто так. Ошеломило меня даже несколько. Вот. И говорил, значит, что некоторые там в своих экономических интересах используют санкции, что в кулуарах договорились и даже народам своим не сказали, уж ВТО тем более не дернули нифига, как-то вот они так вот келейно все решили. Про парниковые газы говорил, про развитие новых природных технологий, это Путин говорит про развитие, который на газе и нефти сидит, это вообще... Сачка, я сказал сразу, как Станиславский, не верю. И я понимаю, почему он это делал. Но для того, что не только Обама у нас за климат хороший, да, но еще и Путин. И тут надо было впереди планеты все. Я уж не знаю, кто там Громов писал ему или лавровцы там писали эту хрень. Но они говорили, надо что-то такое, в чем вы будете превосходить Обаму. И вот... Он инициирует форум ООН по экологии. Но у них дальше форума башка-то не работает. Они здесь только одни форумы в России инициируют. Вот по экологии форум. И все будут говорить, это вот то, что предложил Путин. Вот. Ну и концовка была, действуя вместе, мы сделаем мир стабильнее и безопаснее для всех народов. Причем абсолютно все говорили одно и то же. Вот эта вот фраза, она у всех была идентична выступающих. Так что во время выступления Путина украинская делегация, говорят, покинула. Ну, там вот украинский флаг держали. Так что, может быть, не все покинули. Тем более, что вот тут пишет в Твиттере, люди с Украины пишут «товарищ Путин». Хочу сказать, не надо называть Путина товарищ. Какой он нахрен товарищ? Нашли товарища. Ему тамбовский волк, товарищ Путину. А вот то, что он опоздал, это было запланировано как-то? Да? Да нет, как всегда он опаздывает. Но он же специально на речь как бы Обама не приехал. Да, конечно. Но он бы даже если бы хотел прилететь вовремя, он не смог. Я не знаю, почему он так устроен, понимаешь? Вот говорит, Порошенко ушел из зала заседания ООН. Да, ну, может быть, это он не хотел там присутствовать. Хотя, честно говоря, вот и украинской делегации тоже можно сказать. Ну, а что ушли? Ну, сели бы вот так вот. И сидели бы вот так. Вот так вот, так вот сидели. Так. Вот так нормально. Не принято он так. Ну, почему? Никита Сергеевич, он башмаком махал. Ну, и что? Популярная там личность, что ли? Да, конечно. А как же? Про это помнят все. Так, может, про Никита Сергеевича никто бы не вспомнил. Две вещи, которые во внешней политике оставили след. Вот такой, который носит имя Хрущев. Да, это башмак вот этот. И Карибский кризис, конечно, все. Даже вот эта етическая сила, которая на новой земле, она не оставила следа. Люди не вспоминают про это. Здесь в России гоняют с этим, как с писаной торбой, а там-то нет. Ну, взорвали. Мало ли кто еще взрывал. Россия и Гайана подписали соглашение об отмене виз. Что, можно теперь в Гайану пешком ходить? Да. Так, сейчас я вот тут вот пользователя заблокирую. я прям таких сильно не люблю. Да, это самая главная новость вообще, что с Гаяной теперь, представляешь, в Гаяне теперь нас ждут с нетерпением. Теперь виз не надо, сел в самолет, прилетел в Гаяну. Красота! Там можно даже потом... Она кооперативная республика, можно там даже в кооператив вступить в этой Гаянский. Вот. И Лавров тут заявил как раз перед сессией, что Россия списала 20 миллиардов долгов африканским странам, имея в виду, что это стало одним из самых эффективных рычагов в этих условиях, в общем, борьбы с бедностью. Что, да. У них денег прибавилось, что да. Им долги списали? Да, борьба с бедностью. То есть Лавров с Путиным борются с бедностью в Африке. Я напоминаю господину Лаврову, что здесь, по вашим же сведениям, по вашим же, не моим, по моим совсем другая цифра, за чертой бедности находится 20 миллиардов человек. 20 миллиардов. Миллионов. Если сумму 20 миллионов человек в России, если сумму 20 миллиардов разделить на 20 миллионов, на каждого нищего получается по 1000 долларов. А если еще взять сумму, которую простили Кубе, а это более 30 миллиардов, то получается еще по 1500. А если всем остальным, кому Путин простил, то вот если взять нищих в России, вот эти 20 миллионов, и разделить на каждого, Путин простил 100 миллиардов, получается по 5000 долларов. И проблема нищеты, получается, решена в России. Можете себе представить? Они решают проблему нищеты в Африке. Ну, молодцы, конечно. Им 5 баллов за это. Ну, я так понимаю, в другом мире. Они же списывают то, что все равно никто не платит. Я понимаю. Но ты понимаешь, как-то определенные страны как-то берут даже с тех стран, которые не заплатят. Ну, находят пути. Понимаешь, взять чем-то. Ну вот наши не нашли ничего лучше. А зачем? Это же проще, да? Крокодилами могли бы взять. Они же хотели крокодилем мясом тут всех кормить. Вот с Керри Лавров еще встречался, обсуждал, значит, Украину и Сирию. Я думаю, обсуждали, что там будет при разговоре Обамы. Готовили разговор Обамы и Путина. Что говорить, что не говорить? Ну да, не знаю, да, что может быть. Ну вот сейчас все, собственно, ждут этого разговора. Он да все равно мы не узнаем, что там. Нет, так мы узнать не узнаем, но узнать все равно что-то узнаем, потому что и с той стороны скажут, и с этой стороны скажут. Мы, конечно, будем гадать, но по настроению сказанному, да, мы можем понять. Ну, по настроению Обаме нужно две вещи сейчас в настоящий момент. Чтобы Крым отдали, ну, и Асада сдали. И их администрация может сказать, либо договорились, либо не договорились, да. Правильно? Наши, скорее всего, скажут Песков, что типа все порешали. Да? Причем я могу... Порешали. Да, я, кстати, рад. Вот мне очень понравилось выступление всех. Знаешь почему? Потому что я думал, что они договорятся. Теперь я понимаю, что вероятность очень низкая, что они очередной раз нас всех обманут. Что противоречия очень глубокие. Что как бы реформирование ООН, конечно, безусловно, нужно, но в чем главная проблема? Проблема в том, что любая перестройка мира происходила, ну, начиная во все времена у народов только путем войн глобальных каких-то. Вот раз война прошла, все, мир изменился. А сейчас хотят переустроить мир без такой глобальной войны. Вот получится у них или не получится, мне просто интересно посмотреть. Ну, в этих условиях я понимаю, что вот Обама будет требовать от Путина Асада нафиг. Ну, тот Асада отдаст. Крым отдать 100%. А вот здесь я не знаю. Но я могу сказать, я же знаю путинский слушатель. Ребят, вот следующее предложение, если на этой встрече вы не договоритесь, следующее предложение будет отдать ядерное оружие. Уже вот эти вот предложения, они уже будут не актуальны. Следующее предложение будет отдайте ядерное оружие. Вот так оно будет звучать. И не будет никакого компромисса, поверьте. Потому что следующий после Обамы придет уже не такой добрый негр, да? Рамзан Рамзан Кадыров написал в своем инстаграме, что весь мир замер в ожидании выступления российского президента Владимира Путина на полях Генассамблеи ООН. Да, конечно, весь мир, особенно Обама, который, помнишь, вот пару дней назад мы об этом что-то не сказали, а его, значит, голос фараона, и вот этот Эрнст или Эрнест, как его правильно, сказал, что Обама не намерен демонстрировать открытую вражду при встрече и продолжает считать Россию региональной державой с экономикой немногим меньше испанской. Понимаешь, вот так. Mm-hmm. Ну, понятно, что, наверное, затаив дыхание, никто не ждет выступление лидера страны с экономикой немного меньше испанской. Тогда бы, затаив дыхание, ждали выступление испанского лидера, да? По крайней мере, очень забавные ребята, и Кадыров в том числе. Я понимаю, что он должен обязательно прогнуться перед шефом. Ну, и... это такая же тоже коммунистическая, что помнишь? Там где-то поехал Брежнев, что-то сказал, и весь мир с содроганием следит за тем, что он там что-то сказал. Ну, да. Но тогда называли конкретно, что рабочие и крестьяне, да, рабочие, трудящие все ждут. Да, трудящие. А буржуи, конечно же, им не показывают, как бы, а то бы они услышали Брежнева и сразу сделали бы революцию, нахрен. Ну, да. Примерно так же тема и поднимается. А вот Син Цзиньпин пообещал учредить фонд размером в 2 миллиарда долларов для помощи развивающимся странам. Да, ну, и... Нам дадут из этого фонда? Ну, нет, конечно. Мы уже достаточно развились. Да. Вот Меркель призвала... А зачем он это? Это к чему? Ну как, ну Китай же должен... Они говорят, мы ни с кем не хотим воевать, мы вообще молодцы такие, что... Но это не сигнал там, что вот давайте сюда, к нашей кормушке, вся мелочевка. Потому что, ты же понимаешь, цифра сказанная... Для ну всех... смешная, конечно. Нет, для всех по-разному она звучит. 2 миллиарда там для развитых стран, понятно, никакие. Но для всех стран, заканчивающихся на стан, да... Это, в общем-то, и на всех очень приличные деньги. Имеется в виду, как вот это вот этих всех отвернуть, например, от Путина, да? Сказать, а вот кормушка вам новая, это самое. Вы же все время к нему ныряете за денежкой, ну, да, за мелкой денежкой. Ну, нате, вот вам 2 миллиарда, сюда ныряете за мелкой денежкой, да? Ну, в общем-то, логика есть. Ну, рассуждениях. Китай пытается... Не только против России, понимаешь? Я понимаю. Нет, Китай пытается еще пристроить лишние деньги. Ты же сам понимаешь. Мы говорили о том, что... Китай, в общем-то, дать в долг, милое дело, да. Выгоднее топить деньги в Тихом океане, чем отдавать их собственному народу, раздавать, правильно? Ну, поэтому так... лучше будет кому-то их отдавать. А Меркель, да, призвала на саммите в Нью-Йорке реформировать Совет Безопасности. О. Ну, речь идет о вето, видимо, да, все вокруг этого. Да, ну, не только, конечно, о вето, но в основном, да, в основном это и вето, и вступление других стран. Меркель-то понятно, к чему призывать, к тому, чтобы в Совет Безопасности еще и Германия вошла, как одна из самых развитых экономик. И мы понимаем, что если они не смогут реформировать ООН, то есть не смогут изменить мир, то получается, ну, они тогда, в общем-то... сказать, согласятся с той мыслью, и мы согласимся, но мы давно уже с этим согласились, что мир меняется только путем войны. Все. Знаешь, то есть вот сейчас предлагают, давайте поменяем. Не, никак не поменяем. Ну, не поменяем, значит, не поменяем. Значит, надо ждать войну. Очень забавно. Власти Ирака подтвердили сотрудничество с Россией в борьбе против ИГИЛ. Да, то есть вот видишь, иракцы там заявили о том, что информационный вот этот центр создан, и я так понимаю, что там Иран, Сирия, и Ирак и Россия. И я не знаю, какой они там будут баловаться информацией, но в общем-то здесь российские военные официально зашли фактически в Ирак. Ну, пусть в виде там каких-то консультантов, я не знаю, там штабистов и так далее. Но, в общем-то, это уже интересно. Путин провел телефонные переговоры с королем Саудовской Аравии. Когда же все успевает? Да, только, ну, это еще был вот пару дней назад, все-таки выходные были. Он, наверное, на выходных. Никак он не наговорится с саудовским королем, а тот никак, значит, с Путиным не наговорится. Чего уж они там решают? Ну, хочет Русь в Магомета крестить. Похоже на то, да. Израиль нанес авиаудары по позициям сирийской армии. Тоже всех удивил, да, Израиль. В ответ они говорят на артиллерийские там какие-то залпы или на выпущенную ракету, я так и не понял. В общем-то, ответили авиационным ударом по позициям. А сирийцы заявили, ну, опять у них перелет. Они, если ударяют по Израилю, то это значит, у них перелет. Ну, я вполне допускаю, что, наверное, так и есть. Но Израиль постоянно на это отвечает. Английский премьер Дэвид Кэмерон заявил, что после ухода с поста президента Сирии Башара Асада ждет международный суд. Да, и заявил он это специально до начала. А он так не добавил в конце. Но фактически добавил злодейского смеха. Да, и французы тоже заявили в виде министра иностранных дел Фабиуса, что Асаду не должно быть места в будущей Сирии. То есть они высказались, и Англия, и Франция, как постоянный член Совета Безопасности ООН. То есть их, в общем-то, понять можно. Да. То есть они никак не, ну, как бы сказать, я не понимаю позиции, что Путин хочет предложить. Ему же Асада никак не, нельзя, я так понимаю. Но он и в речи сказал, что легитимность нужно поддерживать. Да, да, да. Он говорил, да, о том, что нужно поддерживать легитимность, что государственность нужно сохранить, а там, где она, значит, это самое, остались ее там какие-то шматки, то восстанавливать. Восстанавливать он все государственность. Ну что, даст он убежище Асаду в России? Удаст, конечно. Асаду следующий путь — Москва, конечно. Он, пока Путин будет жив, и у власти Асад не попадет. Рядом с Януковичем поселим его? Да, или конечно. Когда возьмем власть, они будут сидеть рядом. Янукович, Асад, Путин. И Депардье. И Депардье, да нафиг он нужен. Пускай в роль входит. Да, вот тут спрашивают в связи с тем, что информационный центр в Ираке, что будет. Ну, что будет? Понты Путину, а нам теракты. Сразу же вспоминается тот из «Брата 2», помнишь, когда сдал твою родину Горбачев, чтобы красиво тусоваться. Так вот и здесь Путин тоже, чтобы красиво тусоваться, нас подставляет под исламистов. Причем по полной программе. Мы же понимаем, что тот, кто будет воевать с исламистами, получит неограниченное количество террористических актов на своей территории. Путина взорвут? Нет. Лаврова взорвут? Нет. Если бы их взорвали, да мне, я бы только поаплодировал. Взорвут-то просто простых людей, взорвут детей. Нафига нам это нужно? Вообще зачем? Китайский авианосец, говорят, направляется к берегам Сирии. Да он ж в порту, Ляонин, там, это сказал Игорь Морозов, член Совета Федерации по международным делам, и рассказывал, как китайский крейсер, авианосец идут на помощь. Никуда они ни на какую помощь не идут, потому что, ну вот, заявлено было китайской стороной, что китайские военные корабли там туда-сюда совершают хадж. Короче, в Балтийское море они идут, как китайцы уверяют. И я понимаю, что это демонстрация силы, что они зашли в порт в сирийский. Но то, что китайский авианосец не имеет на своем борту ни самолетов, ни вертолетов, говорит о том, что он точно туда не воевать приехал. А чем он будет воевать? На нем нет ничего, поэтому... Прилетят. А? Прилетят. Прилетят, да, на авианосец. Тогда нафига авианосец, если они и так могут прилететь? Там что, аэродромов мало в Сирии? Вот такие дела. Так что тут, видишь, какие-то новые вещи нам рассказывают, какие-то Морозовы про роль Китая в борьбе, так сказать, с ИГИЛом. А китайцы, извиняюсь, не спешат бороться с ИГИЛом, потому что у них достаточно мусульман, и потому что они понимают, что это дополнительные террористические акты на территории Китая. Им это нафиг не нужно, в отличие от Путина. Генеральная прокуратура Таджикистана предъявила официальное обвинение 13 задержанным членам Высшего совета партии Исламского возрождения Таджикистана. Да, сейчас такая ситуация будет везде, абсолютно в странах, где тирания, там, где мусульмане в основном, то, конечно, их тираны, они будут прицеплять оппозицию и обвинять ее в том, что она ИГИЛ. Ну, самый лучший способ, раз ООН даже борется с ИГИЛ, с ИГИЛ борются все, значит, вся оппозиция это ИГИЛ. Вот, в частности, значит, в Таджикистане тоже все получились исламисты. В Лондоне задержали двух подростков по подозрению в поджоге мечети. Да, мечеть погорела. Вначале было заявлено, что не сама мечеть, а самая большая в Европе, ее административное здание. И было заявлено, что вроде само собой загорелось, а теперь задержали каких-то подростков 14-16 лет. И вот колют их, пытают их. Да, на предмет того, зачем они сожгли мечеть. Вот. Инсталляцию с игрушками исламистами убрали с выставки в Лондоне. Представляешь, то есть там художник Мимси поставил всякие игрушки, одни из них были в виде, исламистов, там, с черным знаменем, там, и так далее. И на выставке сказали, что надо убрать, потому что слишком дорого такую выставку охранять. То есть, чтобы это все сохранить, придется там безумное количество охранников. Президент Ирана в своей речи ООН призвал расследовать давку, произошедшую в четверг во время ежегодного хаджа в Мекку. Да, и вот прошел слух, что был кортедж какой-то, из-за которого, в общем-то, давка и началась среди паломников. А представители Саудовской Аравии официально отрицают. И чего они хотят добиться? Не знаю. Саудовский муфтий сказал, что предотвратить давку на хаджи было нельзя. Конечно, они же хотели давиться на ней. Они же туда приходят задавиться. Ну как ее можно остановить? Да даже если ты сделаешь просто пустое поле. Ну они же не каждый год в таком количестве давятся. Когда больше везет, когда меньше везет. Я не понимаю, чего они хотят добиться. Скажут, нет, мы закроем, теперь не будете в Мекку ходить, там небезопасно туда ходить. Чего они хотят? Не знаю. Мекка же главнее, Иран, чем государство для правоверных мусульман. Ну, что бы государство ни приняло, это никого не касается, если ты правоверный мусульманин. Мекка, она сама по себе. Причем тут государство, да? Ну, да. А давиться они с удовольствием сами давятся, как я понимаю. Никто их там специально не давит. Ну, у них понятно, что приход какой-то, и они все побежали. Приход, давайте этого дьявола изгонять из стены. Ну, я же не возражаю, это у них культ такой специальный. Не, понятно. Задавиться как можно больше. Побили рекорд, что в следующий раз побьют еще, может быть. Президент Мальдив остался жив после взрыва на катере. Да, он тоже съездил человек в Мекку, возвращался с хаджа и подзорвался. Он тоже исламист, да? Ну, только мне вот... То есть это... Да, удивил, конечно, президент Мальдив тем, что ездил на катере туда. Представляешь, туда, в общем, достаточно далеко, чтобы, хоть и на скоростном катере, но все равно. Да, это, наверное, он так ездил. Катер, а его как эти рабы несут, как? Ну, нет, там нормально. Быстрее там, чтобы с ветерком они побежали. Нормально. Так что в следующий раз, я думаю, его путем референдума тоже изберут. Там же референдумом избирают, да? Президент избирает референдум одного, а потом правительство утверждает. Как будто правительство может кого-то не утвердить, референдум может кого-то не избрать. Ну, у них хоть референдум есть, у нас же и этого нету. Рабочая партия Курдистана взяла на себя ответственность за убийство 75 турецких военных. Тебя хвалят, говорит, Эдик, ты молодец. Вчера неплохо выступил, скажи ему слова. Вот сказал я тебе. Спасибо. Да, тут курды, во-первых, заявили о том, что раздолбили там турок, а во-вторых, получилось так, что стрельнули и в жилой дом, в многоэтажку попали. То есть, видишь, тоже у них бывают оплошности. Прорухи. Да. Руководитель европейского футбола Мишель Платини не может быть лишен права на участие в выборах главы ФИФА. Ну да, то есть он заявил, что там ему день, ну, во время допроса, вернее, допрос из-за чего и получился, из-за того, что узнали, что в 2011 году он получил там денежек, 2 миллиона франков, да, швейцарских, вот, он, значит, объяснил это тем, что когда-то там на них была договоренность, и даже договор показал, в 2000 там каком-то лохматом году, сейчас 99-2002 год, и вот это вроде как через 9 лет ему деньги перечислили. Странно, и так, по меньшей мере. То есть его подозревают. Либо они очень порядочные, да, люди, либо наоборот. Его подозревают в коррупции, так что. Платини в коррупции, представляешь? Ну да, вообще такая. Еще их, глядишь, и посадят. А вот принц Иордании призвал к срочной смене руководства ФИФА. А он что, он самый, ну, главный? Во-первых, он претендентом был на это. Но он не из-за этого, я думаю, он же сам отказался от того, на, чтобы... От выборов. Да, от выборов. Снялся. Да, ну, как-то вот он там занимается... А может быть, он поэтому и снялся, он никаких громких заявлений не делал, типа, ваши выборы говно, там, типа, да, поэтому... Втихую, да, снялся. Да. А сейчас говорит, что выборы говно. Ну, правильно. Российский посол... в Польше. Российский посол в Польше получил ноту ему протеста. Вручили. Я просто пытаюсь понять, кто кому вручил. На самом деле никакой ноты ему не вручали. Полная чушь. Вообще вокруг этого столько гонок. Тоже вот одна из главных новостей. Вызвали посла. Посол наговорил. Во-первых, посол наговорил в интервью. Вопрос, да, послу, там... нахрена ты должен что-то говорить в интервью? Он что-то там нанес много, да? Да, он, нет, ну, в основном-то он говорил вещь достаточно правильную. То есть, он сказал, что Польша, в общем-то, в том числе виноват в том, что Вторая мировая война произошла, да? И тут вот, если разбирать по сути, по существу, то нужно выбрать два... А как бы одно решение из двух, да, должен. Либо виноват один Гитлер, либо все виноваты солидарно. Так не получается, чтобы там вот как-то вот эти виноваты, эти не виноваты, это все херня полная. Да? Вот в частности по Польше. Он сказал, что Польша виноват. Я могу под этим подписаться, в том числе виноват. Конечно, когда перед Мюнхенским сговором Польша начала в том числе наезжать на Чехословакию. Она знала, что так получится? Нет, не знала. Почему не знала? Потому что их Липский, там этот, посол с Герингом обнимался и целовался, и тот ему сказал, что сейчас вот мы там с вами как бы порешаем вопрос Чехословакии, да, вы там получите свой кусок, они и получили свой кусок в результате раздела Чехословакии, да, а потом мы займемся там Украиной, да, потому что у вас интересы на Украине есть, как Геринг говорил, у нас-то интересов там нет ни в России, ни на Украине, а у вас есть, так что давайте вот мы вам там поможем. Ну, помогли полякам, все знают, ну, что тут греха таить, да, почему... эти красные вышли из соглашения с Польшей. Именно потому, что Польша начала принимать участие в разделе Чехословакии, а Сталин, имея договор, предполагал, что войти туда, в Чехословакию, через Польшу. По-другому никак он не мог войти. Да? А его, естественно, не пустили. Ему сказали, что пошел нафиг. Раз пошел нафиг, значит, вышел из договора о ненападении. Ну, естественно, следующий этап это был пакт Молотова-Риббентропа, сговор с уже Сталина с Гитлером, да, а что Польша-то обижается? Они позволили Сталину выйти из этого договора, теперь какие-то обиды. Тем более, теперь вообще никаких обид не должно быть, потому что, во-первых, прошло много времени, во-вторых, история, как бы она вот, вот такая, какая она есть. В прошлом мы ничего исправить не можем. Поэтому на посла на этого наехали, правильно наехали. Почему? Потому что посол как идиот, понимаешь, он поступил. Ну, кто такой посол? У него верительный... Ты думаешь, он без команды, что ли, что-то? Я не знаю. У него верительный грамот. Мне кажется, Лавров ему ну, прямую команду дал. Ну, тогда Лавров идиот, если он дает такие команды. Ну, у посла верительный грамот. Что значит верительный грамот? Это верить, что посол говорит от имени своего правительства, от имени государственной власти своей страны. А как тут можно ему верить, если он сегодня говорит одно, завтра он говорит другое? Причем, я так понимаю, при его вызвали в МИД, он там от всего отказался, потом вышел, там написали, что все, он свои слова забрал назад, он вышел, сказал, что ничего назад не забрал, он там объяснил туда-сюда. Западные СМИ пишут, что там ноту ему вручили, никто ничего не вручал, нота, она реквизит какие-то имеет определенные, а на словах вот это бла-бла, это никакая не нота. Поэтому, ну, не знаю, вообще просто чушь полная. Ну, я так глянул, он как-то волновался сильно, на мой взгляд. Я не думаю, что это его инициатива. У нас хоть есть хоть один инициативный? Ну, по-моему, нет, на таком уровне. Когда, тем более, все понимают, что за всю внешнюю политику... Один был Аяцков, только когда послом в Беларуси, он один сразу что-то сказал про Лукашенко, его оттуда нагнали. Все еще по внутренней политике понимают, но по внешней без Путина вообще ничего не пугает. Конечно, не пугает. Безусловно. Поэтому у них какая-то что-то тема есть. Так что верительной грамотой теперь надо называть лавровый лист. Посол из России приехал, говорит, мы тут вам лавровый лист вручаем. Такие вот дела. Тут по поводу памятника Черняховскому. Да, или... тут, ну, к слову, о Польше. Вот демонтированный памятник, говорят, что вернут в Россию. Ну, что, очень хорошо. И если его в Калининграде поставить, то по большому счету какая разница. Ну, там, понятно, место гибели Черняховского. Ну, там памятник-то, я вот говорю, не особо-то он хороший-то. А вот на Алтае установили мемориальную доску в память воевавшего в Донбассе. Понимаешь, вот сейчас герои той войны, значит, которая Великая Отечественная, да, они таким образом сравниваются с теми героями, в кавычках, которые отрабатывать поехали кредиты, да, туда, вот, вот ДНР, ЛНР. И то есть показывают, что это вот, вот такие вот герои. Ну, сами себя ватники пытаются обмануть. Но не обманут. Дело в том, что время же вот очень быстро все расставит на свои места. И будет вот... Лучше не вешайте эти таблички. Представляете, будет как обидно семье, когда эту табличку оторвут через пару лет. Оторвут их, через пару лет не будет ее. Поверьте. И вот второй тур выборов прошел в Иркутской области, и все-таки кандидат от коммунистов победил. Ну, вначале начали считать, и, собственно, он очень сильно не побеждал. А потом какой-то скандал пошел. Да, потом сказали, как правильно считать, и победил. Ну, это же совершенно четко мы об этом, в общем-то, говорили еще, если ты помнишь. То есть говорили о том, что, вариант тот, что... что определенный человек договорился с коммунистами и в каких-то определенных условиях дает им зеленый свет, ну, сейчас совершенно очевиден. То есть для того, чтобы получить зеленый свет потом. Мы же понимаем, что подтасовать выборы вообще никаких проблем не было. Если бы не было команды не подтасовывать. Поэтому в целом не опубликовал экзит-пулы до того, как посчитали. Да. Зачем их собирать, если их ты не публикуешь раньше подсчетов, да? Они подождали, потому что понимают, что тут мы ничего не можем, даже если опросы там сейчас пересчитают все в другую сторону. Ну, вообще, интересная тема. Мы посмотрим, что будет у нас на выборах в Госдуму. Ну, вот это показатель того, что очень хорошо, в общем-то, коммунисты договорились. С Вячеславом Викторовичем, да? Да не очень хорошо, мы же говорили, скандал-то был, что им обещали две области коммунистам и две ЛДПР. Я не знаю, я при разговоре не присутствовал. Нет. Что там обещали? Жириновский обычно транслирует эти вещи. Он в своем вот этом выступлении против Родниной, да, он совершенно сказал четко. Он сказал, я думаю, что он тут не соврал. Он сказал, была же договоренность, вот, два коммунистические там должны были победить, вот в этом и в этом. А в этом двое наших должны были победить, в этом и в этом. Почему он скандал-то поднял? Но он же не просто сказал, должны победить. Это понятно, что это была договоренность. Да. Поэтому им пообещали двух губернаторов коммунистических и двух Жириновскому губернаторов, пообещали, видимо. А дали, как там у Джека Лондона, одну пачку маленькую потом, да? Потом. Помнишь, табаку, да. Не две большие пачки, а одну маленькую. Они дали одну только коммунистам, чтобы уж совсем не разорялись. Но, видимо, хотели не давать ничего и проверить, как это пойдет. А коммунисты уже заточились, потому что как бы... Ну, а Жириновский скушал, как всегда, договоренность свою. По-моему, все понятно. Большинством в парламенте Каталонии обзавелись сторонники независимости. Ну да, очень интересная тема. Видишь, как мы в свое время говорили, когда были референдумы, что победят эти люди на выборах, представители, так сказать, желающих отделить Каталонию. И, ну, 47,8% вместе они победили. То есть и те, которые вместе за, и партии народного единства. То есть это те, которые хотят отделяться. Поэтому там странный, кстати, прием на выборах был. Ты слышал? Интересно очень. Чтобы за эти партии не проголосовали, обсуждался вопрос на полном серьезе, что вот если они победят и Каталония отделится, то Барселона не сможет, футбольный клуб Барселона не сможет участвовать в чемпионате Испании и не сможет играть с Реалом Мадридом там на первенство, да? Uh-huh. А раз так, значит, это вообще туши свет, зачем отделять Каталонию, если потом не сможет играть Барселона. Хотя, ну, понятно, ответ, что, ну, вы как бы соответствующие договора подпишите потом, да и все, и будет она с кем хочешь играть. Вон Андорра играет, да, которая является вроде как территорией общей между Францией и Испанией, даже больше и французской, поскольку французский президент является ее, так сказать, командиром. Поэтому странно это. Но, видишь, не повлияло, значит. А может быть, было бы гораздо больше, мы же не знаем. 26 сентября на пограничном КПП Куничина гора в Псковской области на мосту через реку Пиуза произошел обмен сотрудника эстонской спецслужбы Эстона Кохвера на офицера департамента полиции безопасности МВД Эстонии бывшего, которого осудили за измену родине, как я понимаю, да? Да, Алексей Дрессен. Тут они говорят, за передачу секретных сведений ФСБ. Так уголовные статьи не звучат. Конечно. Статьи звучат «измена родине». «Измена родине», да, безусловно. А это наш ФСБ так. Ну да. Ну так теперь понятно, что Кохвера под этого черта, собственно, украли, страны, конечно, да, чтобы вытащить. Ну, я знаю, как ты не любишь спецслужбы, но у них же тоже есть какие-то, видимо, правила, да? Угу. Как ты думаешь, не нарушили ли они свои внутренние понятия данным способом? Я не знаю, мне сложно. Может, есть такое? Я вообще-то, знаешь, вот знаю, что у Путина любимый фильм «Мертвый сезон», вот он, ну, такой, да, сюжет отыграл. А я вот как сейчас в «Мертвом читал, сезоне». Читал, как будто это из «Мертвого сезона», да? Вот, ну, как вот он выходит, вот этот пам-пам, там музыка тревожная, видимо, там такая, да? Ну да, ну видишь, вот Путин, он абсолютно для нас предсказуем, а для Запада непредсказуем. Почему? Вот западным, так сказать, товарищам хочу обратиться. Вы понимаете, здесь некая такая советская культура была, это даже не субкультура, это культура. И тот, кто не знает эту советскую культуру, в том числе там фильм «Мертвый сезон», «Ошибка резидента» и так далее, он никогда не сможет просчитать, как будет, какими сюжетами и какими, так сказать, визуальными рядами будет мыслить Путин. А поэтому вам, конечно, нужен консультант. Или плохие новости, ребят, смотрите в артподготовке. Или возьмите консультанта, которому лет там 50 с небольшим, там, ну или около 50, там 49, чтобы он мог рассказать вам про советский период, ну и как бы поймать вот эту фишку. Потому что понятно было, что, конечно, он из мертвого сезона это все придумал. А «Щит и меч» — любимый фильм, говорят. Да, и «Щит и меч» в том числе, но я слышал от Путина самого, что он любит «Мертвый сезон», что это любимый у него фильм. Про «Щит и меч», да, я читал, что он любимый. Украинская летчица Надежда Савченко просит писать ей письма. Россиян она просит писать письма, самое главное. Об этом сообщил ее адвокат Марк Фейгин. Да, еще я вот хочу украинским СМИ посоветовать. Не надо писать «Украинская летчица Надежда Савченко». Вы понимаете, почему не надо? Потому что нужно писать «член постоянной делегации Украины в ПАСЕ». Надежда Савченко. Можете прибавить «герой Украины». Не надо писать «летчица», она уже не летчица. Она уже член постоянной делегации Украины. Потому что, когда это переводят на иностранные языки, то масса народу воспринимает, ну, сидит в тюрьме летчица какая-то. Ну, пусть сидит. А совсем другое, когда в тюрьме сидит абсолютно незаконно член постоянной делегации Украины в ПАСЕ. Это совсем другой вариант, особенно для Путина, который выступает в ООН и рассказывает о международных договорах и традициях и так далее. Про какие традиции может говорить человек, у которого сидит член постоянной делегации Украины в ПАСЕ? Давайте коллективное письмо напишем от артподготовки. Сразу 50 тысяч писателей. Да, кстати, Савченко, надо написать письмо обязательно, я думаю. Кидайте в Твиттер, Вячеславу, варианты. В России за 2 месяца уничтожили более 700 тонн продуктов. Очень обрадовали это, всех. Да, это хорошая новость, не знаю. Плохая. Вот. И мне нравится, BBC написали: по данным аналитического центра, при российском правительстве эмбарго привело к резкому скачку цен и снижению качества продукции. Так что можно понимать, какая это новость, если 700 тонн уничтожили, значит, плохая. Саратовские ветеринары забраковали 60 килограмм меда. Ты можешь себе представить, в Саратове официально более 1000 пасек, более 1000, каждый из них сдает там эти, на анализы что-то. И из всего того количества меда, там каких-то немыслимого количества тонн, забраковали 60 килограмм, который пах цикорием, там чем-то еще он пах, в общем. Я так понимаю, сейчас в промышленных масштабах никто пчел никуда не отправляет, им сахар дают живой. Конечно, и это можно забраковать сразу, да. Понимаешь, потому что это мгновенно. Это не мед. Да, мгновенно, это не мед уже, да, вот, а забраковали всего 60 килограмм. Удивительно. Под Новороссийском станут выращивать трюфели. А вот тут очень важно, вот я прошу внимание всех обратить, именно под Новороссийском, потому что трюфели растут под землей. Под землей, да. Там раскопают, наверное, грядки такие, да, подземные. Под Новороссийском, да, и там будут такие споры трюфельные, да. Хорошо ты сказал. Я сразу вспоминаю мой любимый фильм «Начальник Чукотки». Жадная до нарядов мировая буржуазия будет платить любую пошлину. Вот здесь жадная до трюфелей мировая буржуазия будет покупать за любые деньги. Это, наверное, идея Саши Вора или кого-то там из этих кренделей. Ну, потому что это нужно. Может, они нас хотят трюфелями? Трюфелями нас кормить, да? Вот эти 20 миллионов нищих они собираются кормить трюфелями. Понимаешь, то есть тогда, когда нужно что-то незатейливое, то есть реально, чтобы хватало просто медикаментов, там жрачки и так далее, они рассказывают про какие-то трюфеля, про каких-то крокодилов, оленей, там вот импортозамещение у них крокодила, олени, трюфеля. Ну бред ты, понимаешь, бред абсолютный. Вот, с рынков недвижимости передают Сочи пустую тысячи квартир, построенных к Олимпиаде. Да, они вот такие. Вот трюфеля, вот это трюфеля. То есть люди построили вот эту вот херню, да, которая никому не нужна, а при этом стали какие-то там картонные домики строить в Хакасии. Вот с точки зрения, если они рассматривают Россию как целостное государство, ну что людей с Хакасии не переселить в Сочи? Да они в жопу вас поцелуют. Там ни работы в этой Хакасии, ничего. Пустыня фактически. Ну какие-то поля там, леса какие-то, там что-то горит здесь. Но Сочи. Они же не могут заплатить за квартиру в Сочи. Из Хакасии же не могут заплатить. Нет, конечно. А но они что, квартира в Сочи там стоит дороже 4 миллионов, как они там построили эти дома по 4 миллиона. Но если дороже, это я вообще тогда... Но они пустуют все равно. Возьми. Да я думаю, тут все из Хакасии. Тут из Саратова наберется беженцев, чтобы в Сочи переехать. Да волну отовсюду. Я с тобой согласен. Но они будут... какие-то деньги сливать туда, там вот в Заволжье, где уже вообще ничего нет. Просто вот все. Ну зачем им там в Сочи какие-то хакасы нужны? Пусть они живут в тундре. Ну они так рассуждают. Ну не знаю. Ну, медведь, то есть этот Путин ходит по Сочи, а там какие-то хакасы бегают. Нафиг они. Да когда Путин ходит, там никто не бегает, там все нафиг. Медведев отказался повышать налог на добычу нефти. Да, уж такой вот медведь такой сидит. Пытка партизана, его так повышает налог на добычу нефти, бьют его по лицу, а он говорит, ни за что, гражданин. Гениальную фразу там написали вот всякие коренделя нашей СМИ. И из-за падения цен на нефть за первые два квартала текущего года бюджет недополучил 2,1 триллиона рублей нефтяных доходов, которые только наполовину были компенсированы девальвации рубля. Можете себе представить? Mm-hmm. То есть они считают, что, причем это там, это у Медведева прозвучало, что девальвация рубля — это компенсация. А тогда что, ну взяли бы, тогда девальвировали бы вообще. Пять раз. Да. Понимаешь, то есть не были наполовину компенсированы за счет народа России, как правильно сказать. Что такое девальвация? Это у нас украли из кармана, просто взяли заработанные деньги, ополовинили. Сказали, чик, ребят, вот у вас только половина этих денег. Завтра еще будет меньше. А это, оказывается, вон оно как. Значит, не хотят они увеличивать нагрузку на олигархов, да? Да, ну, а на самом деле, какие тут олигархи? Вот ты думаешь, Сечин будет меньше бабок, что ли, получать? Они цену на бензин поднимут и все. Соответственно, цену на хлеб, ну, цену на все. Сечину, что ли, они соберут. Просто они засалят не из-за олигархов, они засали из-за напряженности, которая сразу такое решение вызовет. Представляешь, потому что все начнет как на дрожжах пухнуть. Там сколько в булочке этого бензина там и этого, солярки, да, и вспахать надо, посеять. Там, если говорят, что ну, в Заволжье, я так понимаю, тот хлеб, который растет, там больше половины, это бензин. Потому что ну, там и собирают немного. Но даже если взять где-то там в Ставрополе и в Краснодаре, все равно это реальный кусок. То есть это там, я не знаю, 20%, 25%, а иногда и треть. Это горючее вот в куске хлеба. Ну, плюс обязательное повышение банковских процентов ну, ставок, да. А это в разы увеличивает. КПРФ предлагает Сбербанку открыть отделение в Крыму и Севастополе. Это они так прикалывают, что ли, в легкую, да? Грефу они, да, так по-своему. А ты пойди-ка в Севастополь, в Крыму открой отделение. Вот у меня к крымчанам вопрос, потому что он меня мучает ужасно. А разве не было Сбербанка? Вот почему сейчас там, допустим, всю дорогу есть в Киеве Сбербанк. Ну да. Ну, вот я сколько по Киеву ходил, он и был там, и никуда не делся. И в этот... ВТБ-банк там есть, он никуда не делся. Да был наверняка был там. А в Крыму-то тоже, наверное, был и ВТБ, и Сбербанк. Они куда, после того, закрылись. Как Крым наш, они закрылись, что ли? Да. Как что произошло? Почему сейчас-то нет этого Сбербанка, если до этого был? Россия начала строительство участка железной дороги в обход Украины. Ну вот, видишь, это мы говорили о том, что такое случится, потому что ДНР и ЛНР, в общем-то, они сливают. Эта железная дорога шла по ДНР и ЛНР. Сейчас ее сделают по России, чтобы там не кататься. В ночь на воскресенье в здании управления службы безопасности Украины в Одессе прогремел взрыв. Да, в общем-то, видишь, опять огромное какое-то количество в тротиловом эквиваленте, и опять никто не пострадал. Ну, слава богу, я не против того, чтобы никто не пострадал, я против того, что взрывают. Что-то там в Одессе какие-то особые террористы действуют. Ты видишь, все взрывают, никто не страдает. Как кого-то петарды рвут. Ну, не знаю, как-то нужно к этому очень серьезно присмотреться. В Михайловском и Котовском районах Волгоградской области зафиксированы крупные лесные пожары. Да, вот если вы прочитаете, что такое Волгоградская область, то вы узнаете, что Волгоградская область расположена в степной и полупустынной зонах. Да? Что если есть там какое-то редколесье, там какие-то есть посадки, и вот такое заявление в Волгоградской области — крупный лесной пожар. Лесной пожар там, где нет лесов. Крупный. Ну ладно, там какие-то посадки горят. У нас, видишь, умудряется даже там лесные пожары получаться, где нет лесов. Это вообще особенность такая России. Представляешь, что там происходит, где есть леса. Ну, если это официальное заявление, то я думаю... Это официальное заявление. Тогда, я думаю, они там нашли способ, как красть деньги через... Большие, крупные лесные пожары. Да, да, да, есть такая тема, крупные лесные пожары. А дальше уж как организовать, видимо, они уже знают. Ну да, ну, конечно. Вагон упал с рельс, сошел на станции Софрино в Подмосковье. Да, это слетела электричка, в общем-то, вот. Вот так она упала. И мы говорили, что дело совсем плохо, раз легкий уже, поскольку электропоезд — это самый легкий вагон. И если слетают уже электрички, значит, ну, пути в самом жутком состоянии. Вот на Кубани рядом со станцией сгорел вагон грузового поезда. И в Саратове, в Багаевке слетело 18 или 19 вагонов, разные сведения говорят. По-разному, прямо рядом с нами. Вот так. Господи, а фоток нет. Что-то я не вижу, фотки ты не поставил. Ладно. Рядом с нами слетели вагоны. Причем там были цистерны, не пойми с чем. Говорят, с кислотой. Вроде кислота даже там просочилась. Соляная кислота. Перекрыт был весь, все въезды и выезды из заводского района в Саратове. Но я не понимаю, если там соляная кислота, то что так переживать? Ну, там вроде в некоторых цистернах соляная кислота, а в других вагонах не пойми что и так далее. В общем-то, ну, то, о чем мы говорили, когда говорили, что начнут слетать цистерны, и это будут не самые лучшие и безопасные цистерны. Так что вот Саратов подтвердил. И это будет продолжаться. Мы видим, что на железной дороге полный бардак. В Крыму произошло нападение на станцию скорой помощи в Симферополе. Да, ну это самый такой тоже вот топовая такая новость. Мужик, который микроинсульт пережил, звонил в скорую помощь, они не приехали, он взял ружье, пришел и пострелял кучу народу. В общем-то, я так понял, трое погибли. Есть раненые. Угу. Вот. А мужчина, я так понимаю, это отец оператора татарского телевидения, которого арестовывали. И вот, как же его фамилия, я тут закачал и потерял. Вот. Небиев фамилия оператора, ну и, соответственно, отца этого оператора. Вот его фотографию везде вот такую разместили. Я так понимаю, тоже с паспорта взят, у них других фотографий-то нет. Вот, форма 1 имеется в виду там. Вот, и сейчас ловят его, как того Якина. И Аксенов заявил, что брать убийцу врачей в Крыму живым не обязательно. Вот такой молодец этот Аксенов. Ну, он так за Кадыром следит. Угу. В субботу в одну из волгоградских больниц был доставлен с многочисленными огнестрельными ранениями 32-летний предприниматель. Да, тут, представляешь, предприниматель какой-то вот Зульфугар Асадов. Его застрелили, он погиб. И до этого на него дважды покушались. Он на каком-то там рынке оптовик, значит, торгует какими-то там оптовыми делами. И уже дважды на него покушались, и оба раза он ранен был. Причем в ответ, второй раз в ответ он тоже стрелял. Перестрелка была, ну вот продолжал работать на рынке. Такой вот боец, 32 года. Интересно. На Ставрополе неизвестный ранил ножом депутата областной думы, да. Да, ЛДПРшника какого-то. Вспомнил это. В соседнем районе жених украл члена партии. Партии, да. Ну вот так оно и происходит, да. То есть ЛДПРшники рассказывают о том, что это провокация. Особенно то, что сказали, что он был в алкогольном опьянении. Я причем даже и не сомневаюсь, что он был в алкогольном опьянении. И думаю, как тут меня спросили, вот депутат порезали ножом. Как было? Я бы сказал, ну, какие-то гомосексуальные разборки по пьяни стукнули ножом. Ну, первое, что приходит в голову, потому что это классика. Это я в жизни видел миллион раз. А потом уже все остальное. Причем именно не какие-то традиционные разборки. Ну, потому что ножом стукнули, ну что ж. Но я вполне допускаю, что там что-то было другое. Из квартиры дочери Ермольника украли 2 миллиона рублей. Ну, сейчас вот их обкрадывают, да, то есть те, берут тех, кто известен, у кого есть явно деньги, их обкрадывают, когда их начнут грабить, они побегут. То есть сейчас пока к ним залазят втихаря в квартиру, что-то выносят, а когда их будут просто приходить брать за хобот, к башке ставить пистолет и говорить, так, давай карточку свою там снимай, давай деньги, переводи туда, это туда, тогда они побегут и, в общем-то, вот тут Собчак сумочку украли, она очень переживает, причем на какой-то там вечеринке. А посетители фитнес-клуба в Москве, значит, помешали ограбить клуб. Такие, в общем, к ним в клуб какие-то пришли, это самое там, воровать, да, они их побили. Ну, фитнес все-таки. А у 27-летней женщины в Подмосковье угнали Lexus, Maserati, ну и квартиру обокрали. Залезли, украли деньги, взяли ключи, угнали еще машины, которые во дворе стоят. В общем, ну, так началось. И будет это, конечно, только усиливаться. Вначале будут, конечно, прессовать всех, у кого есть деньги, потому что люди расслабились, абсолютно никакой безопасности. Они будут обращаться во всякие охранные предприятия, к ментам, чтобы их защитили. А там тоже никто их не защитит, потому что там тоже все расслабились. Уже все. Поэтому вот давай криминальные, наверное, я быстро пробегу. Вот на красной ветке метро пенсионер с собой покончил, пытался покончить, ему руку отрезал. Мы говорили, что будут прыгать под поезд, продолжать. Вот продолжают прыгать. Не знаю почему. Так, в московском метро пассажиры защитили мальчика от педофила. Какой-то мужчина к 13-летнему мальчику приставал, его сластали. Там мальчик попросил помощи, и, слава богу, люди откликнулись. Видишь, а вот в Сочи иеромонах Лазар с местной молодежью подрался. Сейчас выясняют, почему. Местная молодежь говорит, что он там что-то быковал. А он говорит, что пришел им там втирать, что коноплю курить нельзя. Я вот, ты знаешь, мне вот правдоподобнее кажется версия молодежи, потому что чем она проще, версия, тем она ближе к истине. Ну, правила показывают. Вот служители церкви в основном у нас безучастно взирают на социальные проблемы. Я не могу поверить, что... Нет, я допускаю, что там какой-то 1% есть, что он пошел там каких-то курящих анашу гонять. Ну, скорее всего, он пришел, там пальцы гнул, как они обычно поступают в большей части своей. Так. Вот в Саратове на Симбирской Скалово устроил водитель массовое ДТП, его гоняли ДПСники. И этих ДПСников еще хвалят. Ему бошки поотрывать. Вообще, как он там людей, этот дурак, не передавил. Я вообще не понимаю. Тут постоянно мы видим то, что гаишники гоняют кого-то, кто-то куда-то врезается, пока это проходит без больших человеческих жертв. Вот не надо быть Вангой, чтобы сказать, что в ближайшее же время кого-то передавит целую кучу народу из-за этих тупых гаишников. ну вот дети умирают во время игры в футбол и на физкультуре. Вот мальчик 14-летний умер на прошлой неделе, девочка умерла. Вообще вот целая серия идет тоже таких смертей, которые связаны с физическими занятиями. Никто никаких мер не хочет предпринимать, хотя это, в общем-то, легко исключить. Раньше, помнишь, было освобождение от физкультуры, как-то врачи этим занимались, сейчас всем похер. Так, вот в МВД опровергли побег полицейского, подозреваемого в зверских пытках. Это вот фигурант Заречного, ОВД Заречного, оказался в отпуске. Говорит, а что, он никуда там не приходит, его нигде нет. А он говорит, да он в отпуске, он там устал людей пытать, решил отдохнуть, что, почему бы нет. И до там какого-то октября он ушел в отпуск. Ну, правильно, что ж. А вот в Петербурге школьников проверили на наркотики с помощью собак. То есть такая вот имитация деятельности. Как еще с наркотиками бороться? Ну, надо набрать собак, да в школу прийти. Там в какой класс-то, господи. 11-летних учащихся проверяли там на наличие наркотиков. Ну, молодцы еще, можно сказать. Издательство «Драфа» приостановило продажу скандального учебника. Скандальный учебник от Татьяны и Анатолия Никитиных, где мы говорили, там пожаловалась мамаша одна, что психически больные названы, ну или слабоумные, не личностями. И вот это вот всех так потрясло, что они не личности, психически больные, слабоумные, что учебник хотят, значит, приостановили. Если это единственный огрех этого учебника, то это великие люди тогда. Тогда пусть этот учебник будет. Если это единственный огрех там. Потому что, ну, это что? Вот в Вольске, Саратовской области, 18-летний местный житель подал заявление в полицию, попросил сотрудников МВД разобраться с отцом, который не дает ему жениться. Ему 18 лет, я подчеркиваю. Вот сразу вспоминаешь этот учебник Никитиных про неличности. Ему точно этому 18-летнему жениться рано. Когда он поймет, что он сам принимает решение, тогда, в общем-то. Вот тут в Мехико, что там у нас, 1000 вышли на улицы Мехико в годовщину пропажи 43 студентов. Я что-то не помню. Да, ну 43 студента. Там приехали студенты на автобусе. Ну, помнишь, в прошлом году пропали. Да? Их там расстреляли, потом сожгли, а потом свали, их задержала полиция, а потом часть тел нашли на свалке сожженными. И те люди, которые дали признательные показания, говорят, да вот мы их тут всех сожгли, а там такого количества и тел-то нет. То есть такого праха, так сказать, столько не соберешь. Ну и, в общем, там, конечно, болтовня, что они погибли 100%, но вот, скорее всего, там полиция в этом принимала участие самое непосредственное, а не те, которые рассказывают, как они их поджигали. Власти в Великобритании решили позаботиться об экологии и объявили, что бумажные купюры фунтов стерлингов начнут заменять пластиковыми постепенно. А вот ты мне скажешь, сейчас уже в нескольких странах есть пластиковые такие деньги, а почему там нет какого-то штрих-кода, который бы считывался, ну, с пластика, который можно было бы установить подлинность еще, помимо всех основных, так сказать, реквизитов еще, чтобы такой штрих-код был. Раз, деньги, в общем-то, это и есть штрих-код такой. Ну, это я понимаю. Куда его посылать, штрих-код? Дополнительно. Нет, вот машинка, которая считает деньги, чтобы могла еще считывать его. Чтобы все купюры были зарегистрированы? Да, где-то. Конечно. Ну, это ты биткоин уже хочешь построить. Собственно, ну, для этого их нет, и делают. Нет, ну я вообще против наличных денег. Да нет, да, их просто... Не, ну промежуточный вариант какой-то же должен быть. Вот, а зачем? Пластиковый со штрих-кодом. Деньги считаются и без штрих-кода, если ты имеешь в виду только их номинал. Да? Для этого существуют, собственно, все машинки проверяльные и счетные и прочее. А штрих-код для чего? Чтобы установить подлинность купюры только. Но тогда надо базу ввести по купюрам, а ее вряд ли как-то создашь. Это биткоин. В компьютере что хочешь можешь создать? Нельзя. Ну, просто по количеству обращений. А что будет, если две купюры с одинаковыми цифрами? Это же не лишает их права подделки, да, этот штрих-код. И сколько надо штрих-кодов, ты представляешь просто? Самих штрих-кодов сколько надо? На каждую купюру же получается свой штрих-код. В общем, непонятно. Цукерберг заявил, что доступный интернет выведет миллионы из нищеты. Вполне солидарен с ним. Тут, да. Не, да, это я согласен с Цукербергом. Если будет доступный, а еще лучше бесплатный интернет по всему миру, то это, безусловно, огромный скачок для человечества. То есть это получат образование те люди, которые никогда не смогут его получить иным путем. Это откроет огромное количество талантов в тех странах, в которых никогда в жизни никто бы их не открыл. Поэтому, конечно, это очень серьезное движение. Прошел слух, что Михаила Горбачева экстренно госпитализировали. Но вот его пресс-служба опровергает это. Да, его еще назвали последний из СССР. Он не последний из СССР. Он первый оттуда свалил, из СССР. У меня до сих пор паспорт СССР и военный билет СССР. Поэтому у меня все документы СССР, которые только существовали, они у меня есть в наличии. Поэтому я не думаю, что у Горбачева есть СССРовский паспорт. Он не последний, он самый первый оттуда убежал. Воронежцы спасли жизнь собаки, которая оказалась замурована под землей. Да, представляешь, вот такую вещь, мы об этом в пятницу не поговорили, и она бы новость прошла, но мне товарищ позвонил и говорит, вот посмотри такую новость. Я говорю, да я видел. И сразу же тут как-то вот все одно к одному. В пятницу чеховские чтения были, да? А Чехов говорил, что доброму человеку бывает стыдно даже перед собакой. Mm-hmm. Вот. И такое сообщение, что в Воронеже люди услышали из-под ступени клай, оказалось, там замуровали ЖКХ-ники эти, как их там назвать, собачку. Ну, а может там спала mm-hmm. или что она... самая, ну, фотография, ты, и вот она, эта собачка такая хорошая. Вот. А вот это... Вот эти, значит, ступеньки. И они пришли в жилищную эту контору, говорят, там вы собаку замуровали, давайте раздолбить. Они говорят, да идите нафиг, у нас на это нет средств, не выделено. Ну, и они сами расковыряли руками, там всем вытащили собаку. И, в общем-то, вот товарищ мне сказал, и я с ним абсолютно солидарен, что это показатель. Это вот как русский народ, если вот эта собачка, вот эта, если мы его сами не откопаем, то никто, никаких средств никто никогда не выделит, чтобы его замуровали там и сиди. И, но если мы его откопаем, то никто не дернется. Почему? Потому что они также, вот эти суки, понимают, что это абсолютно справедливо. Они не будут дергаться. Они никуда не денутся. То есть нам, наша задача 5.11.2017 года откопать собачку. И вот чеховские чтения прошли. Мы тогда в пятницу не сказали по этому поводу. В общем-то, интересная тема, да. И интересно, как по-разному отнеслись-то все. Вот, ну, например, газета «Ру» написала к 120-летию со дня рождения писателя и так далее. Я был потрясен, потому что Чехов в 1860-м родился, и уж точно не 120 лет назад, и как-то вот странно. Но они, я так понимаю, они вспоминают, что там был у Гашека, там у Зощенко 120 лет, у Есенина, у Булгакова, ну, наверное, и Чехову 120 лет. Вот, и сама тема называется «Чехов жив». Мне показалось, ну, Чехов не Цой. Как-то... Мне еще смешнее вот этот Чехов. Креативности. Почему у них нет даже креативности? Чехов жив. Почему Чехов жив? Нет, ну вот креативность. Вот на этом самом, на Эхе есть креативность. Они написали «Чехов онлайн». Ну, это как начало предложения звучит. «Чехов онлайн что?» Ну, что да. С ними делают, с чехами онлайн? Да нет, на самом деле, ну как может быть Чехов онлайн? Никак, да? Условно. Это такой креатив. Мы почитаем, а вы послушаете. И что-то меня удивило, почему вот я, ну, по крайней мере, не слышал. Никто из человека в футляре ничего не прочитал. Никто смерть чиновника, хамелеон не прочитал. Никто письмо ученому соседу, унтер Пришибеев, такие любимые, а маска. Маска. А что прочитали? Ты говоришь, вот не прочитали. А прочитали что? Да много. Чайку читали. Ну, такие вещи, которые... Я ничего не слышал, что читали. Почему? Табаков читал «Архиерея». Кстати, вещь, которую я с юных лет никогда не читал, потому что она вызывает во мне ужас, жуткий. Вот вещь, которая меня пугает страшно. Я поэтому, когда послушал Олега Павловича, ну, я как-то это переключился, решил, что я не буду дослушивать до конца, когда мама покойного архиерея говорит, когда она выгоняла там коров, она рассказывала, говорила о детях, внуках и о том, что сын ее был архиереем. Ну, как-то робко говорила, боялась, что не поверят. И многие не верили. Вот на всю жизнь я это запомнил, вот эту фразу. И она меня, знаешь, пугала. Почему? Потому что я боялся, что моя мама окажется в таком же положении. И вот, может быть, как у меня смешанные чувства были, когда я маму хоронил. Понимаешь, я очень боялся, что она меня переживет. То есть я боялся, что она останется одна, и вот будет вот такая ситуация. Для меня поэтому жуткое совершенно вот это произведение какое-то, архиерей. Ну, вообще, конечно, про Чехова можно бесконечно говорить. Мне вот всегда, да, тот спор, который Чехов завел там с Толстым, когда «Много ли человеку надо?» статью Толстой написал, и Чехов в своих записанных книжках, ну а потом еще и в произведении «Крыжовник», помнишь, он записал, модно было тогда говорить, ну и я так понимаю, что это из Омара Хайяма взяли там, если все государства вблизи и вдали покоренные будут валяться в пыли, ты не станешь великий владыка бессмертным, твой удел невелик, три аршина земли. И вот «Много ли человеку надо?» «Три аршина земли». А Чехов и в «Крыжовнике», в записной книжке у себя написал «Трупу надо три аршина земли». Человеку нужен весь мир. И вот, вот этот вот спор вечный, сколько человеку надо, три аршина земли или весь мир, он, в общем-то, Чехов здорово его как-то, вот, так сказать, усилил. Хотя я для себя вот решил, что человеку надо и то, и другое. Человеку все надо, понимаешь, и три аршина земли, и весь мир. Так вот он устроен. У нас время закончилось. И в то же время ничего не надо, да, как у Карла Орлянского, мне нужно все, мне ничего не нужно, добро и зло во мне сплелись и дружно. Ему и надо, и не надо. Да, давай ответим. Табаков вызывает ужас. Да не Табаков вызывает ужас. Чехов – великий украинский поэт по Януковичу. Да, да, вот это хорошо вы напомнили, да, это гениально сказано было. Чехов – великий украинский поэт. Янукович это в Ялте сказал. Так. Слава, после окончания Ассамблеи ООН будет ли меняться мировая политика? Ну, кардинально как она может поменяться? Кардинально они поставлены на рельсы, и каждый выполняет свою роль, свой сюжет отыгрывает. Обама будет миротворцем, Путин будет, хочет он этого или не хочет, ястребом, как он там себя позиционирует, да, там таким, ну, как это сказать, несгибаемым борцом и так далее. Орленком. А? Орленком. Орленком, орленок. Да. Так что мы читали лет 35 назад про Румпельштильхина. Да, про Румпельштильхина нормально такой. Вова очень похож на Румпельштильхина. Слава, знаете, что такое андрогин? Конечно, знаем, что такое андрогин. Сразу вспоминается этот. Помнишь фильм? Очень мне нравится. Только концовка все смазала. Тело будет предано земле, а старший мичман будет петь. Ну, там какой-то главный герой, он педика играет, а у него там чувак, сожитель гомосексуалист, решил изображать из себя андрогина. Его там чуть не порепал. прошлый раз видео вот это, лагать, а по, начало, потом эфир лег. Да, в прошлый раз что у нас с эфиром-то было, мы же не сказали. Эрик. Да там в этом, я же написал в этом описании. А что написал-то я? Ну что прервалось, ну. Ну да, ну прервалось, да, он этот, остался там. Интернет, в общем, закончился. Без 10, наверное, или без 5 время было. 10, и он хлопнулся. Я там написал в описании к видео. Ну ладно. Нет, я просто говорю, что там есть эта информация. Так. Ну все тогда хорошо. Так. Спасибо за эфир. Я там фотки-то все показал. Вроде все. До свидания. До свидания.